увезли в крытой машине на Средний Каан. Судебное заседание по моему делу проходило в приисковом клубе. К тому времени мои друзья пригласили известного адвоката из Днепропетровска, Ефима Каплана, прекрасно знающего законы. Ему не стоило труда предсказать развитие ситуации. «Конечно, — говорил он, — по-хорошему должны оправдать за отсутствием состава преступления. Но, учитывая заинтересованность обвинения, сильный нажим на суд, скорее всего, найдут форму осудить, но таким образом, чтобы тут же в зале суда освободить из-под стражи». Он как в воду глядел. Судебное заседание продолжалось 3 дня. Все это время прииск не работал. В клуб набилось не только население Среднекаана. Приехали руководители артелей со всей Колымы. У клуба стояли 1,5 десятка волк. В зале царил невероятный шум. Судье требовалось немало усилий, чтобы наводить порядок. «Граждане!» — обращался судья в зал. «Не задерживайте заседание! Нам надо торопиться! На реке может тронуться лед, а нам возвращаться в Симчан!» А из зала в ответ: «Освободите Туманова, мы вас на себе перетащим!» Разумеется, никакой моей серьезной вины доказать не удалось. Ни взятки, ни подделки документов, ни кражи дизелей. Меня как бы осудили, но таким образом, чтобы я сразу же попал под амнистию. Я выхожу из клуба. Ликует приисковое начальство, толпы людей. Конвоиры уже пьяные. Когда успели? Римма в то время жила в Пятигорске и уже работала диктором телевидения. 2 годами ранее на краевой телестудии появилась вакансия, и главный режиссер Маргарита Злобина уговорила ее участвовать в конкурсе. Из почти 300 претендентов, в числе которых были актеры, дикторы других студий, по конкурсу прошла Римма. Филфак она закончит позже. Я только потом узнал, что в дни, когда я сидел под следствием в магаданской тюрьме, по требованию колымских следователей у Риммы в пятигорской квартире произвели обыск. Перерыли все, надеясь найти золото. А у нее не было даже обручального кольца. Устав от всего происходящего, я решил распрощаться с краем, где пробыл больше 17 лет. Тогда я еще не понимал, как глубоко вошла в меня Колыма, как она будет манить к себе и принимать на протяжении жизни еще не один раз, постоянно будоражить душу, занимая мысли, возвращая память к прекрасным людям, за встречу с которыми я не устаю благодарить судьбу. Мы уезжали из Среднекаана на одной машине с адвокатом Капланом. Остановились переночевать на Стрелке вместе с друзьями, которые были на процессе и возвращались с нами в Магадан. Адвокат, вероятно, был хорошим шахматистом и пользовался любой возможностью сыграть с кем-нибудь. Вечером он сел играть с моими колымскими друзьями. Его пригласили к телефону, и пока он отсутствовал, парни переставили фигуры, а что-то даже убрали с доски. Когда он вернулся и взглянул на доску, лицо расплылось в улыбке. «Знаете, ребята, так вы, наверное, у меня выиграете». И восстановил на доске все, как должно было быть. Я часто вспоминал эту сцену, покидая Колыму. В условиях, когда за моей спиной кто-то переставляет фигуры, двигает свои, все делает не по правилам, я чувствовал, что тоже смогу проиграть. А проигрывать я не люблю».